Она больше не плакала и, как ни странно, совсем позабыла о Кирилле. Теперь Лариса думала о Пашке. Что с ней происходит? Может, она влюбилась? Ну нет, совсем нет. Он ей нравится, но только как друг. Пашка человек хороший, душевный, добрый, очень самостоятельный, отзывчивый и надежный. Сколько хороших качеств. Так может, не просто как друг? Тогда почему она так возмутилась после поцелуя? Не понравилось? Может, и понравилось. Только все неправильно, все не вовремя. Анька – подруга. Они, правда, с Пашей вроде пока не встречаются, но все равно о нем нельзя даже думать. Табу. Вот и хорошо, что он не поцеловал ее снова, как ей хотелось в то сумасшедшее мгновение. И зря она, наверное, так на парня набросилась. Чуть не растерзала бедного. Надо бы извиниться, объяснить. Занятая этими мыслями, Лара дошла до дома, поднялась на свой этаж и вдруг замерла от неожиданности. У ее двери на старом обшарпанном чемодане сидела девушка, молоденькая, одетая в легкое драповое пальто. При виде Лары она тоже как-то напряглась, выпрямилась и почему-то покраснела, словно волнуясь. «Вот я и приехала», — сказала девушка. Лара озадаченно посмотрела на приезжую. Они были совершенно незнакомы. Впрочем, наверное, девушка просто ошиблась, то ли этажом, то ли подъездом, а может, и вовсе не в тот дом забрела. В Москве приезжим легко заблудиться. «Простите, а вы к кому?» – спросила Лариса. Девушка вытащила из кармана помятую бумажку, внимательно посмотрела на нее и спросила. «Вершинина 26?» «Ну да». Лара утвердительно кивнула, боясь, что девушка не совсем понимает русский язык или туго соображает, вдруг умственно отсталая какая-нибудь, сбежала из специального интерната. «Подъезд первый, этаж первый, квартира 20?» читала девушка дальше. «Да», уже неуверенно произнесла Лара, предчувствуя беду. «Вот я и приехала». Вот это и называется, и снова здравствуйте. Ситуация становилась комической, но Ларисе было совсем не до смеха. «А вы кто? И откуда?» спросила она. «Я Варька с Украины, разве не помните? Мы с вами переписывались, вы мне еще данные написали. Я деньги кинула на карточку, вам 30 тысяч, за 2 месяца съема», — темпераментно говорила девушка. «Шо не помните? Як же так? Я же вам и варенье привезла, вишневого». Она совершенно растерялась и сейчас стояла на лестнице, беззащитно моргая ресницами, совсем еще молоденькая, Ларисиного возраста или даже чуть помладше. «2 месяца съема?» Лара ужаснулась. «Я, кажется, начинаю понимать. Вы нарвались на мошенников. Вам обещали сдать эту квартиру?» «Мошенников?» У девушки в глазах отразилось недоумение. «Я ни с какими мошенниками не говорила. Я с вами общалась. Вы же Таня? Вы мне реквизиты дали и сказали, что я могу к вам приехать сегодня». «Нет, меня не Таня, меня Ларисой зовут», выдохнула Лара. Ей стало жалко эту бедную беспомощную девушку. «Что же мне с вами делать? Когда у вас обратный поезд?» «Поезд? Но я же не собираюсь на поезд, мне работать нужно», — затараторила Варя. «Я же работать приехала, гроши зарабатывать». «Вот ведь бис, я все гроши вам перевела, то есть не вам, а Тане этой, не знаю кому. У меня мама больная, мне на лекарства надо, я...» В голосе девушки слышалось такое отчаяние, особенно когда речь зашла о маме, что Лара уже не раздумывала. «Ладно, отодвинься». Машинально перейдя на «ты», она открыла дверь. «Поживешь у меня? Пока не устроишься, а там найдем тебе нормальную съемную квартиру. Только чур, если хозяйка моя придет, будешь прятаться, а то она устроит мне втык за второго жильца». Девушка кивнула и вошла в квартиру. «Спасибо, я даже не знаю, что бы сейчас делала. Вот ведь бис попутал». Она хлопнула себя по бокам и горестно покачала головой. Лара улыбнулась. «Ну и ладно, так даже лучше. По крайней мере, сегодня она точно не будет реветь, ломая пальцы от одиночества».